Глава 59. Подготовка указов, перестройка двора и утверждение должностей длились несколько дней. Ол очень ответственно подошел к делу, собираясь сделать все, как полагается. Единственным отступлением от правил было принято отсутствие конунга на коронации преемника. Получив титул отца императора, старый правитель тут же должен был отбыть в монастырь для восстановления душевного и телесного здоровья, растраченного на благо страны. Как я поняла со слов Мадиса, на этом условии очень настаивали некоторые советники и премьер-министр, опасаясь скандала на коронации. Ни для кого не было секретом, что конунг болен, но вот особенности его состояния держались в секрете, доля сохранения имиджа правящей семьи. В преддверии пышного праздника мы с Мадисом перебрались в поместье, расположенное в городе, отправив небольшую часть войска в обратную дорогу, оставив при себе Фарука с несколькими отрядами для охраны. Несмотря на все заверения Ола в полной безопасности, князь решил не рисковать так сильно. А за день до назначенной коронации, на которую мы, конечно, были приглашены в качестве особо важных гостей, ко мне наведалась Вив. Пока я сидела на открытой террасе, наслаждаясь минутами спокойствия и размышляя, как бы организовать небольшую школу для девочек при замке, хотя бы на основе основ, смотритель поместья ворвался в комнату, поминутно кланяясь и бормоча извинения. «Не мельтеши и успокойся. Что произошло? Мадис отбыл во дворец утрясать какие-то нюансы с Олом, а меня этот пожилой человек, что смотрел за домом, кажется, немного опасался». «Княгиня, там, мне самой выйти посмотреть?» Я уже начала подниматься с кресла, когда в комнату спокойно и с достоинством вошла Павия, неся поднос с моим чаем. «К вам прибыла ее высочество принцесса Вив. Прикажете пустить?» «Ах, вот оно что! Конечно! Идем ее встретим, как полагается!» «Вообще-то», подавая руку и поддерживая меня под локоть, заметила Павия, «мы можем и не выходить навстречу, раз гостья, пусть и столь высокого ранга, прибыла без предупреждения». «Можем, но мне кажется, что Вив прибыла с дружеским, а не официальным визитом, а это стоит того, чтобы ее встретить. Тахира, распорядись, чтобы сюда подали закуски и еще чаю». Выйдя во двор, я смотрела на то, как принцесса в красивом, но строгом платье в сопровождении нескольких служанок идет навстречу. Склонив голову, я терпеливо ждала, пока Вивьен подойдет ближе, чтобы поприветствовать ее. «Здравствуй, Лизабет!» Принцесса протянула обе ладони, показывая одним этим жестом, что прибыла к давней подруге, а не к придворной даме. «Добро пожаловать! Я не ожидала гостей, так что прошу меня простить за простоту». «Ты так говоришь, словно мы не в одной карете покинули Мирон», фыркнула принцесса, беря меня под локоть. Понизив голос, чтобы слуги не слишком напрягали уши, Вив продолжила. «Как твое самочувствие? В тот раз мы обе были обеспокоены будущим и так и не сумели переговорить нормально». «Да, это правда». Медленно идя по поместью, мы вышли в небольшой сад, в котором цвели какие-то дикие сливы. К этому дню почти все деревья уже давно сбросили лепестки, а это со своими темными красными листьями и нежно-розовыми, почти белыми цветами, смотрелось немного чужеродно на фоне летней зелени. Я и сама не знала, как все разрешится, но, признаться, рада тому варианту, к которому мы пришли. Конечно, очень бы хотелось вернуться в замок. Столица меня утомляет. «Ты никогда не любила шум больших городов?» — кивнула принцесса. Остановившись у дерева, мы наслаждались тонким цветочным ароматом. «Могу ли я сделать вывод, что ты счастлива в браке? Не просто так же ты явилась в столицу?» Ответить непросто. Мы с Мадисом не так и много провели времени вместе». Подтягивая ближе одну из веток сливы, задумчиво ответила на вопрос принцессы. «Но определенно этот мужчина стоит того, чтобы за него бороться. Каждый день, что он проводит рядом, князь старается сделать меня немного счастливее. Он очень внимателен ко мне и уважителен. Это непривычно, но, признаться, не могу сказать, что я недовольна таким положением вещей». Улыбка сама собой растянула губы, вспомнив прошлую ночь, когда князь довел меня едва ли не до обморока своими ласками и нежностью, я тихонько хмыкнула. Вив, стоя рядом, только прикрыла глаза, прекрасно понимая, что к чему. О, думаю, дело не только в уважении. Оно, конечно, имеет значение, но от уважения щеки не краснеют, фыркнула принцесса. Посмотрев друг на друга, мы вдруг рассмеялись, легко и непринужденно, словно все тяготы остались позади. Ты права, Вив. Да, я думаю, что счастлива. А как твои дела? О, неожиданно, если честно. Все, что я читала и слышала о Саигорах, в итоге оказалось правдой, но какой-то неполной. Вивьен подошла к небольшому пруду, в чистой воде которого плавали яркие рыбки. Они суровы и резки, все так. Но муж, когда ночует во дворце, всегда передает мне сладости вечером. Или присылает какие-нибудь безделушки. Сперва я думала, что это кто-то из его подручных, и даже сердилась, что они не могут выбрать украшения, более достойные статуса нас обоих. Но потом выяснила, что нет, Ол сам выбирает подарки. Большая часть – это изделия каких-нибудь малоизвестных мастеров. Вот, посмотри. Вивьен отогнула длинные рукава платья, показывая мне черно-красный из бусин разного размера браслет. На каждом кругляшке было золотой краской нарисовано какое-то животное. Поверху браслет покрывало столько слоев лака, что он сиял на солнце, как хрусталь. Очень интересная вещь. Необычная. Браслет на самом деле несколько выбивался из общепринятых во дворце украшений. Но Вив могла позволить себе любую прихоть. Стоит завтра принцессе явиться в рубище, как через пару дней это станет пусть вынужденной, но все же обязательной модой для местных женщин. «И у меня таких очень много», — с нежностью рассматривая браслет, признала принцесса. Представив себе, как эти украшения выделяются на фоне привычных ей ожерелий из драгоценных камней, признала изобретательность Ола. Кажется, будущий конунг нашел верный подход к супруге. «А как с остальными делами?» Вивьен чуть печально улыбнулась. «Это немного сложно. Дворцом заведует тетка Ола. Она же следит за каждым моим шагом. Пусть и официально это право должно завтра перейти ко мне, не думаю, что эту женщину будет так просто победить. А принц тебе в этом не помощник», — кивнула я, примерно понимая, в какой ситуации Вив. «Он не станет лезть во внутренние дела дворца, пока все благополучно. Не тогда, когда нужно заниматься делами государства». Но принцесса вдруг широко улыбнулась, лукаво сверкая глазами. «У меня есть мысли на сей счет. Расскажешь?» «Да, и надеюсь на твою поддержку в этом вопросе. Если благородные дамы выступят за мое предложение, все может сложиться». «Тогда нам нужен чай», — задумчиво отозвалась я, чувствуя, как белые тонкие пальцы Вивьен начинают захватывать нити власти и медленно стягивать все линии на себя. Из нее получится отменная королева, знающая разницу между жестокостью и справедливостью. В ее характере довольно твердости и нежности, чтобы поддержать, а если нужно, и противостоять конунгу. Сидя на открытой террасе за резным столиком, наблюдая, как ветер гоняет облака на голубой глади небес, Вив произнесла: «Второй хан Чоно уже трижды сватался к принцессе. Только ему всегда отказывали, ссылаясь на то, что Ол не женат и не имеет детей. А королева давно умерла. Оставить дворец без хозяйки было немыслимо. Но теперь ситуация изменилась. И я слышала, что младший брат великого хана вновь собрал посольство. Официально они прибудут, конечно, на коронацию, но кое-кто донес, что это не единственная причина. Сколько сестре конунга лет? Я почему-то думала, что герцог Назарат – единственный кровный родственник конунга. Принцесса сильно младше обоих братьев. Ей около 35, и она уже 8 лет как овдовела. Если я правильно поняла, Она является единокровной сестрой, дочерью наложницы. Но имеет титул и признана. Я задумчиво откинулась на спинку кресла, потягивая сладковатый чай, что пах мятой. Да, она родилась уже после смерти королевы, поэтому препятствий не было. У нее есть дети? Есть дочь, но девочка просватана и через 2 года выйдет замуж, получив в качестве приданого все земли отца. Ее воспитывает бабушка, удерживая подальше от дворца. И что же? Ты уверена, что Ол может согласиться и просто так отдать свою родную тетку в жены к младшему хану? Ты не видишь всей ситуации. Ханы Чона очень сильны сейчас, но у них есть враги, — покачала головой Вив. И если у великого хана жена какая-то там шаманка, которую до писка боятся разгневать все жители степей, то младшему не повезло. Такой опоры для власти у него нет, а одной армии ничего не сделаешь. Шутишь? Кто придает такое значение жене? Я еще соглашусь, что шаманку могут бояться, но в остальном разве это имеет значение? Зря ты так. Вивьен кивнула кому-то. Подняв голову, я с расползающейся улыбкой смотрела на то, как к нам приближается Мадис. Стоит ли мне напомнить, что именно ты привела армию к воротам моего города? Жена, которая не имеет значения. Обещай мне подумать над этим. Кровные узы с Чоно смогут обеспечить Сайгоре больше безопасности, даже если хан вдруг сменится. Да, я прекрасно понимала, куда клонит Вив. А жена из правящего дома Сайгоры охладит открытое противостояние братьев, сравняв их силы и вынудив быть осторожнее. Да, Вив продумала почти все. Осталось выяснить, как это может повлиять на отношения моего мужа с великим ханом. Все же Ульстралинг куда ближе к степям, чем столица.